Глава 14. Саню снилось, что каждая шпала, лежащая на насыпи под рельсами, — это человечье ребро, может, его собственное. Он чувствовал, как грудь западает, а воздух в легкие не идет. Пытался вырваться из-под тяжести, расплющивающей тело, и не мог. Саня открыл глаза. Гусы во сне навалился на него, стремясь согреться. Он осторожно спихнул брата в сторону, укрыл одеялом, сел, размял онемевшее тело, положил дров в костер, разложенный между камнями. Он поднес руки к огню. Пошла третья ночь с тех пор, как они сбежали с горы. И от грозных начальников Вана и Я-А. Сань не забыл слова Вана о том, что ждет дерзнувших сбежать. Они обречены работать в горе столько, что едва ли смогут выжить. Погони пока вроде бы нет. Сань подозревал, что начальники решат, что у них не хватит ума красть лошадей. Обычно лошадей уводили бродившие по округе разбойничьи шайки, а их, беглецов, искали в ближайших окрестностях. Но у них возникла серьезная проблема. Одна из лошадей накануне пала. Та, на которой ехал Сань, маленький индейский пони, вроде бы не менее выносливый, чем Пегая, на которой скакал Госы. Пони вдруг споткнулся и рухнул наземь. Мгновенная смерть. Сань ничего не знал о лошадях и подумал, что у пони остановилось сердце, как иной раз случается с людьми. Они бросили пони и продолжили путь, срезав с хребта большой кусок конины. Чтобы сбить с толку погоню, взяли больше прежнего к югу. Несколько сот метров Сань шел следом за Го-Сы, таща за собой деревяшки и заметая следы. В сумерках они сделали остановку, поджарили мясо и наелись до отвала. Оставшегося мяса, по расчетам Саня, должно хватить еще на 3 дня. Сань не знал, где они находятся, далеко ли до моря и гавани с множеством кораблей. С лошадьми они могли отъехать от гор на большое расстояние, но с одной лошадью, которой не поднять двоих, переходы резко сократятся. Сань прижался к Госы, чтобы согреться. Вдали слышалось тявканье. Не то лисы, не то шакалы. Разбудил его грохот, от которого едва не лопнула голова. Открыл глаза, чувствуя страшную боль в левом ухе, и увидел прямо перед собой лицо, которое все время так боялся увидеть снова. Было еще темно, хотя рассвет уже озарил далекую Сьерра-Неваду. Над ним стоял Я-А с дымящимся ружьем в руках. Он выстрелил возле самого уха Саня. Я-А был не один. С Брауном и несколькими индейцами, которые держали на сворке собак и щеек. Я-А отдал ружье Брауну и достал револьвер. Направил его в голову Саня. Потом слегка отвел ствол в сторону, и пуля просвистела возле правого уха Саня. Поднимаясь, Сань видел, что Я-А кричит, но не слышал ни слова. В ушах стоял оглушительный гул. Я-А прицелился в голову Госы. Сань видел ужас на лице брата, но ничего сделать не мог. 2 выстрела, по одному возле каждого уха. Сань видел, как от боли глаза брата наполнились слезами. Бегство кончилось. Браун накинул обоим на шею веревочные петли, руки связал за спиной. И начался обратный путь на восток. Сань знал, что теперь ему и Госы выпадет самая опасная работа, если только Ван не прикажет их повесить. Пощады им ждать неоткуда. Схваченные беглецы были ниже всех, кто работал на строительстве железной дороги. Утрачивали последние крохи человеческого достоинства. Им доставался лишь непосильный труд до самой смерти. Первый вечер, когда разбили лагерь, слух ни у Саня, ни у Госы еще не восстановился. В голове у обоих стоял гул. Сань старался перехватить взгляд Госы, подбодрить его. Но глаза Госы были мертвы. Сань понимал, ему понадобятся все силы, чтобы поддержать в нем жизнь. Он никогда себе не простит, что даст брату умереть. Его по-прежнему мучило чувство вины за гибель У. По возвращении к горе Я-А утром поставил беглецов перед шеренгой рабочих. Руки у обоих оставались связаны за спиной, на шее петля. Сань поискал глазами Вана, но не нашел. Слух не вернулся, и они могли только догадываться, что говорил Я-А, сидя верхом на лошади. Закончив свою речь, он спешился и кулаком отвесил Саню и Госы по лицу. Сань не устоял на ногах, упал. И на миг ему показалось, что он больше никогда не встанет. Однако в конце концов он поднялся на ноги. Еще раз. После неудачного побега все произошло так, как предвидел Сань. Их не повесили. Но всякий раз, когда упрямую гору взрывали нитроглицерином, в корзинах смерти, так их прозвали работяги-китайцы, поднимали наверх его и Госы. Даже месяц спустя братья все еще плохо слышали. Сань уже решил, что обречен до самой смерти жить с глухим шумом в голове. Тому, кто о чем-то его спрашивал, волей-неволей приходилось чуть ли не кричать. В горы пришло лето. Долгое, сухое, жаркое. Каждое утро они либо орудовали кирками, либо готовили корзины, чтобы поднять наверх смертельно опасную взрывчатку. С бесконечным трудом пробивались в гору, долбили каменный монолит, который без усилий не уступал ни миллиметра. Что ни утро, Сань знать не знал, как сумеет выдержать еще день. Он ненавидел Я-А. И ненависть росла день ото дня. Хуже всего была не физическая жестокость, даже не каждодневные подъемы и спуски в смертельно опасных корзинах. Ненависть Саня проснулась, когда их выставили перед другими с петлями на шее, как скотину. «Я убью этого человека», — сказал Сань брату. «Не покину гору, не убив его. Его и всех таких, как он». «Значит, тогда мы и сами умрем», — сказал Госы. «Нас повесит. Убить белого босса значит затянуть петлю на собственной шее». Но Сань стоял на своем. «Я убью его, когда придет время. Не раньше, но убью». Летний зной словно бы становился все сильнее. Под палящим солнцем они трудились с раннего утра до далеких сумерек. Рабочий день увеличился, когда дни стали длиннее. Несколько рабочих сразил солнечный удар, несколько человек умерли от переутомления, но всегда находились новые китайцы, занимавшие место умерших. Их привозили в бесконечных вереницах фургонов. Каждый раз, когда вновь прибывшие подходили к палатке, их засыпали вопросами, откуда они, на каких судах приплыли. Жажда узнать новости из Китая не иссякала никогда. Однажды Сань проснулся от внезапного крика, за которым последовал целый каскад слов. Выйдя из палатки, он увидел, как какой-то мужчина гладит одного из новичков по плечам, по голове, по груди. Оказалось, это его двоюродный брат. Он-то и вызвал такую бурю радости. «Выходит, бывает и такое», — подумал Сань. «Семьи могут воссоединиться». Он с грустью думал об У, который никогда не вылезет из фургона, не протянет к ним руки. Слух у обоих наконец-то улучшился. Вечерами Сань и Госы разговаривали между собой, словно у них осталось совсем мало времени, словно скоро один из них умрет. В эти летние месяцы Я-А свалился в горячке и на строительстве не появлялся. Однажды утром пришел Браун и сказал, что пока босса нет, братья будут не единственными, кто поднимается наверх в корзинах смерти. Он не стал объяснять, почему решил избавить их от опасной работы. Может, потому что я, А, зачастую обходился с Брауном так же пренебрежительно, как с китайцами. Осторожно, Сань начал сближаться с Брауном. Старался действовать так, чтобы не возникало впечатления, будто он ищет для себя выгоды, иначе только вызовет досаду у других рабочих. Сань давно усвоил, что среди бедняков и угнетенных нет места великодушию. Каждый думал только о себе. Здесь, в горе, нет справедливости, есть только мучения, которые всяк пытался на свой лад маломальски смягчить. Сань дивился, что люди с красновато-смуглой кожей и длинными черными волосами, которые они часто украшали перьями, внешне похожи на него самого. Их разделял океан, и все же они могли бы быть братьями. Сходная форма лица, раскосые глаза. Но о чем они думают, Сань не знал. Как-то вечером он спросил об этом у Брауна, немного понимавшего по-китайски. «Индейцы нас ненавидят», — ответил тот, — «как и вы. Это единственное сходство, какое я вижу. Однако они нас стерегут. Мы их кормим, даем им ружья, позволяем им стоять ступенькой выше вас. Они воображают, будто имеют власть, а на самом деле такие же рабы, как и все остальные». «Все?» Браун покачал головой. На последний вопрос Сань ответа не получил. Они сидели в темноте. Временами огонек в трубках разгорался, освещая лица. Браун отдал Саню свою старую трубку и подарил табаку. Сань все время держался на чеку. Неизвестно ведь, что Браун захочет получить взамен. Возможно, ему просто нужна компания. Нужно нарушить огромное одиночество пустыни. С боссом-то теперь не потолкуешь? В конце концов Сань рискнул спросить про Я-А. Кто этот человек, который не успокоился, пока не выследил беглецов, не схватил их и не оглушил пальбой из ружья? Кто этот человек, которому доставляет удовольствие мучить других? «Кое-что я слыхал», — отозвался Браун, прикусив мундштук трубки. «Но правда это или нет, не знаю. В один прекрасный день он явился к богачам из Сан-Франциско, которые вложили деньги в эту железную дорогу. Они наняли его надзирателем. Он выслеживал беглецов, используя и индейцев, и собак, поэтому его сделали десятником. Но иногда, вот как с вами, он лично устраивает облаву на беглецов. Говорят, никто еще не сумел улизнуть от него, разве только те, что умерли в пустыне. Таким он отрубал руки и снимал скальпы, как индейцы, чтобы подтвердить, что смог их отыскать. Многие уверены, что он обладает сверхчеловеческой способностью. Индейцы считают, что он видит в темноте. И потому дали ему прозвище «Длинная борода». Что видит в ночи? Сань долго размышлял над тем, что услышал от Брауна. «Он говорит не так, как ты. Слова у него звучат по-другому. Откуда он родом?» «Точно не знаю. Откуда ты из Европы?» «Из страны далеко на севере, так говорят». «Может, из Швеции. Не знаю». «А сам он ничего не говорит?» «Нет, никогда. Может, он вовсе и не из северной страны?» «Англичанин?» Браун покачал головой. «Он родом из преисподней. И наверняка однажды туда вернется». Саню хотелось расспросить еще, но Браун недовольно заворчал. «Хватит о нем. Скоро он вернется. Горячка у него спадает, и вода уже задерживается в желудке. Когда он будет здесь, я не смогу помешать, и вы снова станете плясать со смертью в корзинах». Через несколько дней Я-А появился снова, бледный и худой, но и более жестокий. В первый же день он до беспамятства избил двух китайцев, которые работали вместе с Санем и Госы, избил просто потому, что ему померещилось, будто они недостаточно вежливо поклонились, когда он подскакал. Я был недоволен, как продвинулись работы в его отсутствии. Выбронил Брауна и заорал, что отныне все они будут работать еще больше. А кто не выполнит его требования, тех выгонят в пустыню без пищи и воды. На следующий день я снова засадил братьев в корзины. Поддержки от Брауна ждать не приходилось. Едва появился босс, тот снова скорчился, как побитая собака. Опять они вкалывали в горе. Взрывали и долбили, таскали камень и начали укладывать плотный песок там, где пролягут рельсы. С неимоверным трудом побеждали гору, метр за метром. Вдалеке видели дым паровозов, подвозивших рельсы, шпалы и людей. Скоро дорога подойдет к горе. Сань говорил Госсы, что вроде как хищные звери пыхтят им прямо в затылок. Но братья никогда не упоминали, как долго еще сумеют подниматься в корзинах смерти. Станешь говорить о смерти, мигом ее накличешь. А молчание держит ее на расстоянии. Настала осень. Паровозы подъезжали все ближе. Все чаще изрядно напивался, и тогда избивал каждого, кто попадался на пути. Иной раз он бывал настолько пьян, что засыпал прямо на лошади, упав ей на холку. Но хотя он и спал, его все равно боялись. Ночами Саню иногда снилось, что гора снова зарастает. Проснувшись утром, они обнаружат, что впереди опять нетронутая стена, как в самом начале. Но гора потихоньку сдавалась. Они пробивались на восток, а безумный босс стоял у них за спиной. Однажды утром братья увидели, как старый китаец совершенно спокойно вскарабкался на высокий горный карниз, бросился вниз и разбился. Никогда Саню не забыть достоинства, с каким этот человек покончил с жизнью. Смерть постоянно бродила рядом. Один из рабочих раскроил себе голову киркой, другой ушел в пустыню и пропал. Я послал за ним индейцев и собак, но его так и не нашли. Они могли выследить беглецов, но не того, кто ушел в пустыню умирать. Однажды Браун собрал всех, кто работал на участке, который прозвали «адскими воротами», и построил шеренгами. Прискакал трезвый, в чистой одежде, обычно от него разило потом и мочой, на сей раз он вымылся, сидел на лошади, но не кричал. «Сегодня у нас гости. Несколько джентльменов, финансирующих строительство дороги, прибудут сюда посмотреть, идет ли работа как полагается. Рассчитываю, что вы будете работать проворнее, чем раньше. Радостные возгласы и песни тоже отнюдь не возбраняются. Если к кому-нибудь обратятся, надо отвечать, что все хорошо. Хорошая работа, хорошая пища, хорошая палатка, и даже я хороший. Если кто не выполнит мои указания, ему очень не поздоровится. Когда господа уедут, это я вам обещаю». Несколько часов спустя прибыли посетители в крытой повозке под эскортом вооруженных мужчин в форме. Было их трое, все в черном, в высоких шляпах. Все осторожно ступали по каменистой земле. Позади каждого негр с зонтом, защищающим от солнца. Слуги-негры тоже в униформе. Сань и Госсы как раз устанавливали заряды, когда явились посетители, отступившие подальше, меж тем, как братья подожгли запальные шнуры и крикнули, чтобы корзины спускали вниз. После взрыва один из господ в черном подошел к Саню, желая с ним поговорить. Рядом стоял китаец-переводчик. Саня увидел перед собой голубые глаза, дружелюбное лицо. Вопросы следовали один за другим, и голоса этот человек не повышал. «Как вас зовут? Давно ли вы здесь?» «Сань. 1 год». «У вас опасная работа. Я делаю то, что велят». Человек кивнул. Потом достал из кармана несколько монет, дал Саню. «Поделитесь с вашим напарником по корзинам». «Это мой брат, Госсы». На миг человек словно бы огорчился. «Брат?» «Да». «На той же опасной работе?» «Да». Тот задумчиво кивнул и дал Саню еще несколько монет. Потом отвернулся и пошел прочь. Сань подумал, что несколько коротких мгновений, когда человек в черном задавал ему вопросы, он был совершенно реальным. А теперь снова стал безымянным китайцем с киркой. Когда повозка с тремя визитерами уехала, Я-А спешился и потребовал у Сани полученные монеты. «Золотые доллары», — сказал он. «Зачем они тебе?» Он спрятал деньги себе в карман и снова вскочил в седло. «В гору!» — сказал он, показывая на корзины. «Если бы ты не сбежал, я, может, и оставил бы тебе деньги». Сань горел ненавистью, которую едва мог сдержать. Наверное, в конце концов, ему придется взорвать себя и этого ненавистного босса. Работа в горе продолжалась. Осень шла к концу, ночи становились холоднее. И случилось то, чего Сань боялся. Госы захворал. Однажды утром проснулся от боли в животе. Едва успел выскочить из палатки и спустить штаны, как из него полило. Поскольку остальные опасались, что его желудочная хворь перекинется и на них, его оставили в палатке одного. Сань приходил, поил его водой, а старый негр по имени Хосс смачивал ему лоб и убирал водянистую жижу, вытекавшую из него. Хосс так давно ходил за больными, что его словно бы ни одна хворь не брала. У него была всего одна рука, вторую он потерял в горе, когда каменная глыба едва не раздавила его. Единственной своей рукой он обмывал лоб Госы, дожидаясь, когда китаец умрет. Внезапно у входа в палатку возник грозный босс. С отвращением взглянул на больного, лежащего в собственных испражнениях, и сказал: «Ты собираешься подохнуть или нет?» Госы попытался сесть, но не смог. «Мне нужна палатка», — продолжал Я-А. «Почему китайцы всегда помирают так долго?» В тот же вечер Хос передал Саню слова босса. Они стояли возле палатки, где лежал и бредил Госы. В ужасе кричал, что кто-то идет по пустыне. Хос пытался успокоить его. Он много раз сидел у смертного одра и знал, что такие видения обычное дело у тех, кто скоро умрет. Странник приходил из пустыни за умирающим. Отец, бог, друг или жена. Хос сидел подле китайца, даже имени которого не знал, да и не хотел знать. Тот, кому суждено умереть, в имени не нуждается. Госы уходил. Сань ждал в полном отчаянии. Дни делались все короче. Осень вот-вот сменится зимой. Но случилось чудо. Госы выздоровел. Медленно, очень медленно. Ни Сань, ни Хос не смели поверить, однако как-то утром Госы поднялся на ноги. Смерть покинула его тело, не забрала его с собой. В этот миг Сань твердо решил, что в один прекрасный день оба они вернутся в Китай. Что ни говори, их дом там, а не в пустыне. Они выдержат свой срок в горе до того дня, когда исполнят рабский контракт и смогут делать, что захотят. Вытерпят все мучения, каким их подвергают Я-А и другие боссы. Даже Ван, который утверждал, что они его собственность, не сможет отменить это решение. От болезней и несчастных случаев Сань никак не мог уберечь братьев. Но все эти годы старался оберегать Госы. Коли смерть на сей раз отпустила брата, вряд ли она сделает это снова. Они опять работали в горе, долбили и взрывали проходы и туннели, видели, как одних товарищей кромсал на куски коварный нитроглицерин, как другие кончали самоубийством или не выдерживали болезни, которые шли вслед за рельсами. Тень Я-А неотступной, мрачной угрозой нависала над их существованием, как тяжелая исполинская длань. Однажды он застрелил рабочего, который вызвал его недовольство. А не то заставлял слабых и больных выполнять самую опасную работу, просто чтобы от них избавиться. Сань всегда прятался, когда Я-А находился неподалеку. Ненависть, какую он питал к этому человеку, давала ему силы терпеть. Никогда он не простит Я-А пренебрежение, какое тот выказал, когда Госы боролся со смертью. Ведь это куда хуже битья, куда хуже всего, что можно себе представить. Примерно через 2 года Ван прекратил свои визиты — И однажды до Сани дошел слух, что Вана якобы застрелил во время карточной игры какой-то человек, обвинивший его в шулерстве. Так ли, нет ли, Саню выяснить не удалось, но Ван больше не приезжал. И еще через полгода он таки рискнул поверить, что это правда. Ван умер. Долго ли, коротко ли, их срок на строительстве подошел к концу, и они могли покинуть его, как свободные люди. Все время, когда не работал и не спал, Сань пытался разузнать, как им вернуться в кантон. Естественно, было бы идти назад, на запад, в тот город, где они когда-то сошли с корабля. Но за несколько месяцев до освобождения Сань узнал, что белый человек по имени Сэмюэл Ачесон поведет обоз фургонов на восток. Ему нужен слуга, который будет готовить еду и стирать одежду. Вдобавок он заплатит за работу. Ачесон сколотил состояние, старательствуя на Юконе, и сейчас собирался пересечь континент, чтобы проведать в Нью-Йорке сестру, единственную свою родственницу. Ачесон согласился взять с собой Саня и Госы. Они не пожалеют, что отправились с ним. Сэмюэл Ачесон хорошо относился к людям, независимо от цвета кожи. Пересечь континент, одолеть бесконечные равнины и горы, потребовало больше времени, чем предполагал Ачесон. Дважды он заболевал, и в течение нескольких месяцев обоз не трогался с места. Мучили Ачесона не телесные недуги, у него помрачался дух, и он прятался в палатке, пока тяжелая депрессия не отступала. Дважды в день Сань приносил в палатку еду и видел, как он лежит на койке, отвернувшись от мира. Но оба раза Ачесон поправлялся, меланхолия оставляла его, и долгое странствие продолжалось. Имея возможность путешествовать по железной дороге, Ачесон предпочел медлительных валов и неудобные фургоны. В Великой Прерии Сань вечерами часто лежал, глядя в бескрайнее звездное небо, искал отца с матерью и У, и не находил. Наконец они добрались до Нью-Йорка, Ачесон встретился с сестрой, Сань получил заработанные деньги и начал искать судно, которое доставит их в Англию. Он знал, что иначе домой не попасть, потому что из Нью-Йорка не было прямого сообщения с кантоном или Шанхаем. В итоге нашлись палубные места на судне, шедшем в Ливерпуль. Меж тем настал март 1867 года. В то утро, когда они отчалили из Нью-Йорка, гавань окутывал густой туман. Лишь гудки туманных горнов доносились из белой мути. Сань и Госы стояли у поручней. «Мы плывем домой», — сказал Госы. «Да», — кивнул Сань. Домой. В узле, где было все его достояние, лежал и палец Лю, завернутый в тряпицу. Из Америки он возвращался с поручением и непременно его выполнит. Часто Саню снился Я-А. Хотя они с Госы покинули гору, Я-А по-прежнему присутствовал в их жизни. Сань знал, что бы ни случилось, Я-А никогда их не оставит. Никогда.